Продолжение главы 8. Раздел Ж. Бионика и биокибернетика. Мы рассмотрели как динамику передачи информации, так и технику ее наследственной записи, последнюю в прологе к выращиванию информации. Вместе они образуют метод, с помощью которого эволюция объединяет максимальную стабилизацию генотипов с необходимой их пластичностью. Эмбриогенез – это не столько развертывание определенных программ механического роста, сколько запуск обладающих большой автономностью регуляторов, которым даны лишь общие директивы. Развитие плода является, следовательно, не просто гонкой стартующих при оплодотворении биохимических реакций, а их непрестанным взаимодействием и взаимоформированием как целого. Во взрослом организме также идет непрекращающаяся игра между иерархиями регуляторов, из которых он построен. Логическим продолжением принципа «пусть справляется как может» с поставкой различных вариантов, однако без жесткой их фиксации, служит предоставление организму индивидуальной автономии наивысшего порядка, возможной благодаря созданию регулятора второй ступени нервной системы. Итак, организм является мультистатом, системой со столь большим числом возможных состояний равновесия, что лишь часть из них может быть реализована в индивидуальной жизни. Этот принцип относится в равной мере и к физиологическим, и к патологическим состояниям. Последние также являются своеобразными состояниями равновесия, несмотря на аномальные значения, принимаемые некоторыми параметрами. Организм справляется как может, и тогда, когда в нем начинают повторяться вредные реакции, и эта склонность к вхождению в порочный круг регулирования, к зацикливанию, является одним из последствий функционирования мультистабильной, в высшей степени сложной пирамиды гомеостатов, каковой является каждое многоклеточное живое существо. Из этого зацикливания его не может уже вывести эффективный в норме механизм регулирования высшего порядка. Этот механизм использует обычно колебания одного параметра между двумя значениями – торможение и возбуждение, повышение или понижение кровяного давления, рост или падение кислотности крови, ускорение или замедление пульса, кишечной перистальтики, дыхание, внутренней секреции и так далее. Существует регулирование чисто локальное, почти неконтролируемое мозгом, заживление ран, которое к старости слабеет. Анархия периферии организма в кавычках. Дегенеративные локальные изменения, которые легко наблюдать, например, на коже пожилых людей. Но существует также регулирование в пределах органов, систем и, наконец, организма в целом. В этой иерархии переплетаются два метода передачи управляющей и осведомительной информации: импульсными сигналами, дискретный метод, и непрерывными, аналоговый метод. Первый применяет преимущественно нервная система, второй – система органов внутренней секреции. Но и это разграничение неоднозначно, поскольку сигналы могут направляться по проводам, как в телефонной связи, или же по всем информационным каналам сразу, с тем, что только тот, кому они адресованы, отреагирует на них. Подобно тому, как при передаче радиосигналов, которые может принять каждый, но которые касаются только какого-то одного корабля в море. Если «дело важное», в кавычках, организм вводит в действие дублированную передачу информации. Угроза вызывает усиление готовности тканей и органов как путем действия нервной системы, так и благодаря поступлению в кровь гормона адреналина, аналоговое действие. Эта множественность информационных каналов обеспечивает функционирование даже тогда, когда некоторые сигналы не доходят. Мы говорили о бионике, науке, которая воплощает в техническую реальность решения, подсмотренные в царстве живых организмов. Особенно большой успех дало здесь изучение органов чувств, которым датчики технолога, как правило, значительно уступают по своей чувствительности. Бионика является полем деятельности биотехнолога-практика, заинтересованного в немедленных результатах. В то же время близкое к бионике моделирование живых систем, особенно нервной системы и ее частей, а также органов чувств, ставящая своей целью не достижение немедленных технических результатов, а скорее познание функций и структур организмов, относится к биокибернетике. Впрочем, границы между этими двумя новыми областями расплывчаты. Биокибернетика вступила уже широким фронтом в медицину. Она охватывает протезирование органов и функций, аппараты искусственное сердце, система сердце-легкие, прибор искусственная почка, вживлению под кожу стимуляторов сердечной деятельности, электронные протезы конечностей, аппараты для чтения и ориентировки для слепых. Разрабатываются даже методы подачи импульсов в неповрежденный зрительный нерв слепого, минуя глазное яблоко, что связано с постулированной нами фантоматикой. Биокибернетика охватывает также диагностику, создавая электронных помощников врача. Это, во-первых, диагностические машины, в которые вводится информация. Существует уже два варианта таких машин – общий диагноз и специализированная диагностическая машина. И, во-вторых, машины, непосредственно получающие необходимую информацию от организма больного. К последним относится аппаратура, которая автоматически снимает, например, электрокардио или энцефалограмму и выполняет предварительный отбор данных, отсеивает несущественную информацию и выдает готовые диагностически значимые результаты. Особую область представляют электронные управляющие приставки. Такой приставкой является автоматический анестезиолог, который определяет значение сразу нескольких параметров организма, таких как биотоки мозга, кровяное давление, степень окисления крови и так далее, и увеличивает в случае надобности приток анестезирующего вещества или его антагониста, повышает давление и т.д. Проектируются аппараты, в частности портативные, которые должны постоянно следить за некоторыми параметрами организма больного. К таким аппаратам относятся устройства, стабилизирующие кровяное давление при гипертонии путем систематического введения соответствующей дозы того или иного гипотензивного препарата. Обзор этот, конечно, очень краток и неполен. Заметим, что традиционные медицинские средства – медикаменты принадлежат группе аналоговых информаторов, поскольку, как правило, их вводят вообще в полости тела, во внутренности или в кровеносные сосуды. А лекарство должно уже само найти свой адресат, системы или орган. В то же время иглотерапию можно считать, пожалуй, методом введения дискретной информации путем раздражения нервных окончаний. Таким образом, если фармакология изменяет внутреннее состояние гомеостата непосредственно, то иглотерапия воздействует на его входы. Эволюция, как и всякий конструктор, не может рассчитывать на достижение произвольного результата. Превосходен, например, механизм обратимой смерти, свойственный различным спорам, водорослям, склероциям и даже небольшим многоклеточным организмам. С другой стороны, очень ценна теплокровность млекопитающих. Соединение этих свойств дало бы идеальное решение, но оно невозможно. К нему приближается, правда, зимняя спячка некоторых животных, которая не является, однако, настоящей обратимой смертью. Жизненные функции – кровообращение, дыхание, обмен веществ – замедляются, но не прекращаются. Помимо этого, такое состояние выходит за пределы регулирования физиологических механизмов фенотипа. Возможность зимней спячки должна быть запрограммирована наследственно, но состояние это является крайне ценным, особенно в эру космонавтики, причем наиболее ценным в том виде, в каком оно проявляется у летучих мышей. К моменту появления летучих мышей все экологические ниши были уже как будто заполнены. Насекомоядные птицы заполняли время дня и ночи – сова. И казалось, будто нет убежища для нового вида ни на земле, ни на деревьях. Эволюция ввела тогда летучих мышей в нишу сумерек, когда дневные птицы уже засыпают, а ночные еще не вылетели на охоту. Меняющиеся плохие условия освещенности делают в это время глаз бессильным. И эволюция создала ультразвуковой локатор летучих мышей. И, наконец, убежищем им часто служат своды пещер, также пустая до тех пор экологическая ниша. Но самым совершенным является гибернационный механизм этих крылатых млекопитающих. Температура их тела может опускаться до нуля. Тканевый обмен в это время практически приостанавливается. Животное выглядит не как спящее, а как мертвое. Пробуждение начинается с усиления обмена в мышцах. Через несколько минут кровообращение и дыхание уже восстановлены, и летучая мышь готова к полету. Весьма сходное состояние глубокой гибернации можно ввести человека, применяя соответствующую фармакологическую технику и охлаждающие процедуры. Это чрезвычайно интересно. Мы знаем случаи, когда врожденные болезни, которые являются результатом мутаций и заключаются в том, что организм не вырабатывает каких-то жизненно важных веществ, можно компенсировать, вводя эти вещества в ткани или в кровь. Но таким образом мы лишь временно восстанавливаем физиологическую норму. А гибернационные процедуры выходят за эту норму, превышают возможности реакции организма, запрограммированные в генотип. Но оказывается, что регуляционные потенции, хотя они и ограничены наследственностью, можно расширить, применяя соответствующие процедуры. Здесь мы возвращаемся к вопросу о генетическом засорении человечества, вызванном косвенно тем, что цивилизация приостановила действие естественного отбора, а конкретно результатами своего развития, увеличивающими мутабельность, ионизирующее излучение, химические факторы и тому подобное. Оказывается, что возможно медикаментозное противодействие наследственным заболеваниям и недомоганиям, не изменяющие дефектные генотипы. Поскольку лекарственные препараты влияют не на зародышевую плазму, а на созревающий или взрослый организм. Это лечение имеет, правда, свои пределы. Дефекты, вызванные ранним проявлением повреждений генотипа, например, талидомидовые, лечению не поддаются. Кстати, лекарственно-фармакологическое воздействие представляется нам сегодня самым естественным, поскольку оно отвечает медицинским традициям. Однако устранение «ляпсусов» в кавычках наследственного кода окажется, может быть, процедурой более простой, хотя отнюдь не невинной, и, конечно, более радикальной в своих последствиях, чем поздняя терапия поврежденных систем. Перспективы этой антимутационно-нормализующей автоэволюции трудно переоценить. Преобразование наследственного кода сначала сократили, а потом свели бы на нет возникновение врожденных соматических и психических дефектов, благодаря чему исчезли бы эти толпы несчастных коллег, число которых достигает ныне многих миллионов и будет расти и дальше. Тем самым терапия генотипов, или точнее их биотехника, привела бы к спасительным последствиям. Но каждый раз, когда удаление мутантного гена окажется недостаточным и необходимо будет заменить его другим, проблема компоновки признаков встанет перед нами во всем своем грозном величии. Один из нобелевских лауреатов, удостоенный премии именно за изучение наследственности, то есть, казалось бы, непосредственно заинтересованный в подобных успехах, заявил, что не хотел бы дожить до их реализации ввиду ужасной ответственности, какую примет на себя тогда человек. Хотя творцы науки заслуживают самого большого уважения, эта точка зрения кажется мне недостойной ученого. Нельзя одновременно совершать открытия и стараться уйти от ответственности за их последствия. Результаты такого поведения, хотя и в других, не биологических областях, нам известны. Они плачевны. Напрасно ученый старается сузить свою работу так, чтобы она носила характер добывания информации, отгороженного стенкой от проблематики ее использования. Эволюция, как мы уже явно и неявно указывали, действует беспощадно. Человек, постепенно познавая ее конструкторские функции, не может притворяться, будто он накапливает исключительно теоретические знания. Тот, кто познает результаты решений, кто получает полномочия принимать их, будет нести бремя ответственности. Бремя, с которым эволюция, как безличный конструктор, так легко справлялась, ибо оно для нее не существовало.